СМС, очередное утро. Будешь меня засыпать не даешь. Сколько можно? Твой бред — это ложь. Мне уже по боку, как ты выглядишь. Что делаешь? Какие темы двигаешь? Да ты хоть разлетись в клочья от истерии. Ну сколько же можно просить у меня денег? Нет, не да, на попрошайки не отвечу. Слышишь, мне пофиг, что тебе делать нечего. Слышишь, мне пофиг, что тебе делать нечего. Слышишь, мне пофиг, что тебе делать нечего. Не буди меня, слышишь, не тревожь. Надоел мне истошный твой ровёж. Сколько можно трепать мои мозги? Не рычи ты на меня, лугу лучше осади. Не буди меня, слышишь, не тревожь. Надоел мне истошный твой ровёж. Сколько можно трепать мои мозги? Не рычи ты на меня, лучше осади. С тобой пока по-доброму я, родимая моя. Вместе недавно, а ты уже сопли жуя. Изъясняешь мне что-то с хрипотой. Трещишь мне на ухо, успокойся, постой. Дай с братухой пообщаюсь, редко на связи. Мамик еще звонит, ну ты че, хоть разик. Не напрягай, за поведением следи. Думай о том, что нас ждет впереди. Ты то заводишься кое-как, еле-еле. То хрен успокоишься под подушкой в постели. Дорогая, иди на, пора тебя менять. Куплю другую мобилу, а на тебя наплевать. Не буди меня, слышишь, не тревожь. Надоел мне истошный твой голдёж. Сколько можно трепать мои мозги? Не рычи ты на меня, лову лучше осади. Не буди меня, слышишь, не тревожь. Надоел мне истошный твой голдёж. Сколько можно трепать мои мозги? Не рычи ты на меня, лучше осади. Не буди меня, слышишь, не тревожь. Надоел мне истошный твой голдёж. Сколько можно трепать мои мозги? Не рычи ты на меня, лучше осади. Не буди меня, слышишь, не тревожь. Надоел мне истошный твой голдёж. Сколько можно трепать мои мозги? Не рычи ты на меня, лучше осади.